24. Мы проплываем между кораблями, на которых из-за позднего часа уже не видно никакого движения, стараясь не коснуться их покрытых ракушками и морским мхом корпусов. В голову сам собой лезет вопрос, как сложились бы мои последние полгода, если бы в тот день на корабль не напали монстры? Я провела бы еще 6 месяцев с сестрой и родителями. И, может быть, после того, как Чарльз уехал бы на свой маяк, попробовала еще раз поторговаться с советом. Они, конечно, назвали решение окончательным, но мама учила меня, что перед тем, как закончатся переговоры, всегда есть возможность вставить еще хоть слово. Наверное, я даже смогла бы раньше осознать, что не одинока, и что ради восполнения того, чего мне на самом деле не хватает, не обязана единолично заботиться обо всех окружающих. А поняв это, с помощью Эмили сумела бы завоевать расположение совета. Что могло бы быть, если бы? Слова, оставшие венцом моего существования. Эти сомнения будут преследовать меня до самого конца. «Здесь», — начинает Ильрит. Однако его прерывает резкий оглушительный звон, от которого по воде пробегает рябь. Вздрогнув, герцог пошатывается и хватается за грудь, как будто ему в сердце вонзили нож. Этот звук словно разрывает меня на части. Волшебные контуры тела начинают дрожать и искажаться. Изо всех сил стараюсь не распасться, усилием боли собирая себя воедино. Однако из-за резонирующего звона колокола мне трудно сохранять ясность мыслей. Когда звук стихает, Ильриту требуется время, чтобы прийти в себя. И мне тоже. «Это был маяк? Верно?» Выдавливаю я, хотя уже знаю ответ. «Он самый». «Что ж, звон колокола и вправду действует», — бормочу я. «И не только против пения сирен, но и против духов. Эх, если бы я могла объяснить людям, что сирены нам не враги! Во всяком случае, не в том смысле, как принято считать. При мысли об этом я испытываю сожаление за то, как часто звонила в колокол». Впрочем, стоит лишь подумать, что одержимые духами сирены могут напасть на Эмили точно так же, как набросились на меня, и все сожаления мгновенно испаряются. Надеюсь, когда все закончится, и я добьюсь успеха, колокола и заткнутые ватой уши канут в прошлое, а люди осознают, что моря на самом деле не так уж опасны, как некогда считалось. Возможно, на это уйдут десятилетия, но, надеюсь, однажды придет день, когда семьи охотно будут проводить время на пляже, любуясь небом и морем, которые я, отправляясь в плавание на корабле, воспринимала как нечто само собой разумеющееся. Трудно сказать, слышит ли Ильрит мое бормотание. Ничего не ответив, он плывет вдоль пристани, прячась в тени столбиков и погрузочных площадок. Такое чувство, будто я провалилась в зеркало и приземлилась в мире по другую его сторону, где все выглядит таким знакомым, но в то же время отличается, как отражение. Впервые за несколько недель я осознаю каждое движение ног, каждый разворот, позволяющий проворно скользить по воде. Еще недавно здесь был мой дом. Я бесчисленное множество раз ходила по этим причалам, а теперь тенью скольжу под ними, поскольку больше не принадлежу этому месту, и сейчас вернулась сюда призраком своего прежнего «я». Время уже позднее, и в городе царит тишина. Однако сквозь щели в досках настила можно различить знакомые здания. Останавливаю взгляд на одном из них, изо всех сил сдерживая вновь подступающие к глазам слезы. Обычную тихую таверну наполняют свет и звуки. Почти ощущаю, как колеблется вода, когда ноги танцующих сотрясают пол до самого скального основания. Отсюда сквозь толстые оконные стекла невозможно что-то разглядеть. Внезапно открывается дверь, и на улицу выходит группа людей. Мы тут же ныряем глубже. Что ж, похоже, дела пошли на лад. А большего мне не нужно знать. «Это таверна моей семьи», — шепчу я, — «и она процветает». Возможно, дело в жалости, или я превратилась в местную легенду. А может, родные наконец-то избавились от ауры неблагонадежности, которую на них навлекла я. Как бы то ни было, у них все хорошо, и можно вздохнуть с облегчением. «Правда? Я постоянно гадал, почему ты проводишь там так много времени». Отец всегда мечтал когда-нибудь открыть свою таверну, и мама продолжала торговать, чтобы заработать на это денег. Хотя в противном случае уже отошла бы от дел. Я тоже внесла свой вклад. И Эми, я замолкаю, восторженно уставясь на окна таверны. Ты сумел, па. Теперь все знают, какой у тебя вкусный эль. Нам не следует задерживаться. Ильрит легко касается моего локтя. Знаю. Киваю я и все же не двигаюсь с места. Мне бы хотелось остаться допоздна, когда мама, папа или Эми выйдут, чтобы забрать рекламную доску. Просто чтобы увидеть их в последний раз. Виктория, ты прав. Давай сюда. Отвлекшись от бессмысленных желаний, плыву к поставленным неподалеку сетям. Оставим сундук здесь. Они точно его найдут. Я киваю. Это сети моего отца. Он собирает всю попадающуюся в них рыбу, а потом готовит из нее разные блюда. Убедившись, что рядом никого нет, Ильрит втискивает сундук внутрь сетки и несколько раз обматывает его веревками. Когда он заканчивает, не сдержавшись, кое-что подправляю. «Я завязал недостаточно крепко», — Ильрит скрещивает руки на груди. «Вроде того. Но не волнуйся, теперь у тебя в друзьях моряк». «В друзьях?» — приподнимает он светлую бровь. «Ты видел мои слезы, а это позволено лишь самым близким друзьям», — пожимаю плечами. «По правде говоря, лишь трое, включая Ильрита, видели, как я плачу. Но ему не обязательно знать, что он теперь стал членом настолько особой группы. Лучше начинать дружбу с чего-то более позитивного». Ильрит обводит взглядом пристань над нами. «Нужно уходить, пока кто-нибудь нас не заметил». «Знаю». Отвечаю сразу на оба замечания и в последний раз провожу пальцами по сундучку. Я вырезала на крышке свое имя. Внутри лежит мой компас. Родные должны все понять. Надеюсь, этого будет достаточно. Больше я для них ничего не смогу сделать. Виктория. Он берет меня за руку, но не тянет и не требует уходить. Просто держит. Хотя я не слишком отчетливо ощущаю его прикосновение. И даже бороздки вырезанного на крышке имени едва различаю кончиками пальцев. Я исчезаю. В моем теле теперь и вправду больше магии, чем плоти. И раз вопрос с семьей решен, необходимо использовать оставшееся время, чтобы помочь Вечному морю, природным землям, древним богам, моим родным и Ильриту. Я твердо намерена исполнить задуманное, и во многом именно из-за герцога. Хорошо, я готова. Он поворачивается ко мне спиной. Хватаюсь за него, и мы плывем прочь от огней Дэноу, погружаемся в тени и мрак на морской глубине, убегая от преследующего нас звона колоколов. Мы минуем кладбище забытых и выброшенных безделушек и спускаемся ниже, где над глубинными течениями клубятся облака грязи и ила. Еще раз спасибо, искренне говорю я, забудь об этом. Не могу, я слегка сжимаю его плечи. Когда мы вернемся, давай приступим к следующему этапу помазания. Хочу как следует подготовиться к встрече с лордом Кроконом, чтобы после меня не было другой жертвы. Немного замедлившись, Ильрит бросает взгляд через плечо. «А ты решительно взялась за дело», — киваю в ответ. «Не боишься?» — робко, неуверенно уточняет он. Очевидно, уже не раз задавался этим вопросом, особенно после смерти матери. «Наверное, немного», — небрежно пожимаю плечами. «И сейчас я вовсе не изображаю храбрость, просто в какой-то степени смирилась со своей участью. Полагаю, я наконец-то осознала и приняла, где мое место. В ночь нашей встречи я утонула в море, однако до сих пор жива. Пришло время платить по счетам. И кто бы ни предъявлял на меня права, я знаю, что могу совершить в своей жизни нечто по-настоящему значимое, руководствуясь лишь собственными мерками, без оглядки на всех прочих». Ильрит молчит, потом мягко замечает. «Думаю, ты усмиришь ярость лорда Крокона, чего бы это ни стоило. Спасибо за доверие». Мне вдруг приходит в голову одна мысль. Лорд Крокон заметил, что я так долго обманывала смерть, и поэтому его эмиссары в конце концов напали на мой корабль. Этого нам никогда не узнать. Все, что лорд Крокон делал в течение многих лет, не имело смысла. Даже требование жертв не вписывается в нормальные рамки. Я выясню, в чем причина, обещаю я. Заставлю рассказать, что вызвало его гнев, и попробую все исправить. Герцог хмыкает, но отчего-то я ощущаю в нем некую грусть, которую не могу до конца понять. Если ты исправишься, то станешь поистине величайшей жертвой, на какую мы могли только надеяться. Держись крепче, предупреждает он, поскольку мы подплываем к путевому бассейну. Смещаю хватку и прижимаюсь к нему всем телом. Мы уже нашли свой ритм, синхронно двигая бедрами, ногами и хвостом, поэтому больше не сталкиваемся неуклюже друг с другом, а продвигаемся вперед текучими скользящими движениями. Мне становится все легче находиться рядом с ним и прижиматься к нему. Но исключительно как к другу. Я не признаю ничего другого. Нечто большее стало бы губительным для нас обоих. Герцог погружается в бассейн, а я по-прежнему за него цепляюсь. Нас вновь окутывают темнота и звездный свет, а после мы выныриваем на другой стороне. Из-за столь резкой смены направления, как обычно, немного кружится голова. Ильрит вытягивает руки, замедляя движение. Мышцы на его плечах вздуваются, растягивая нанесенные на кожу узоры. Он весь вдруг напрягается. Проследив за его взглядом, замечаю на вершине одной из арок, окружающих путевые бассейны, другого мужчину. Его аквамариновый хвост, покрытый узорами, похожими на те, которыми украсили мое тело, резко контрастирует со светлой кожей. Шею украшают жемчужные ожерелья, дополненные раковинами разных форм и размеров. Выглядит он молодо, возможно, даже моложе Ильрита. И на нас взирает сквозь длинные ресницы, каштановые, того же оттенка, что и волосы. Незнакомец улыбается краешками губ, отчего я лишь крепче прижимаюсь к Ильриту. Как же я рада, что могу укрыться от этого мужчины за надежной спиной герцога. Кем бы ни был этот сирен, он пялится на меня голодным взглядом. Ильрит уже достается лишь презрение, отчетливо читающееся в изумрудных глазах незнакомца. Даже вода вокруг него, кажется, приобретает оттенок ночного моря, заключая в себе силу, опасность и тайны. «Герцог Ильрит, неужели вы не сознаете, что совершили сейчас сразу несколько преступлений?» Слегка хмурится мужчина, и, оттолкнувшись от арки, скользит к нам. Ильрит, крайне напряженный, застывает на месте. Первое. Прикоснулись к подношению и тем самым укрепили ее связь с этим миром. Второе. Увели ее из Вечно моря. Третье. Воспользовались путевым бассейном без одобрения хора. С каким особо тяжким преступлением следует разобраться в первую очередь? Перевожу взгляд с одного мужчины на другого. «Тяжкие преступления?» Ильрит упоминал об опасности подобных действий. «Но преступления...» Несмотря на кулон на шее, стараюсь держать мысли при себе. Не хочу, чтобы хоть одна ускользнула без моего ведома. Ильрит молчит, с трудом сдерживая эмоции. Удивительно, что вокруг него еще не закипела вода. «А если бы она исчезла, что тогда?» «Хочешь повторения истории с твоей матерью?» Едва удерживаюсь, чтобы не поморщиться. Это удар ниже пояса. «Мы уходили ненадолго, и это было крайне необходимое путешествие», — коротко поясняет Ильрит. Мужчина, похоже, не обращает внимания на его слова. «Если тебе наплевать на нас, ладно, но подумай о своих несчастных сестрах. Не думаю, что они смогут пережить еще одно разочарование из-за старшего брата». Ильрит бросается вперед. Я так поражена внезапным движением, что не успеваю ухватиться крепче. И он отрывается от меня. Я зависаю в толще воды. Ильрит же сжимает в кулаке ожерелье мужчины, как будто намерен его задушить. «Мои сестры, не твоя забота, Вентрис!» — рычит он. «Нападение на герцога Веры? Неужели мало трех преступлений? Хочешь добавить еще одно?» Несмотря на то, что цепочки уже впиваются ему в шею, Вентрис сохраняет спокойствие. Чуть в стороне из песка, будто морские черепахи, появляются еще семь сирен, стряхивая с себя фрагменты морского дна. Выглядят они серьезными и напряженными. Ильрид, пытаюсь предостеречь я. Я подозревал, что ты склонен к безрассудству, поэтому привел подкрепление, продолжает Вентрис, не обращая на меня никакого внимания. Стража, взять его. Ты используешь против меня тех, кого тренировали мы с матерью. Ильрид наконец-то замечает направляющихся в нашу сторону воинов. Может, ты их и тренировал, но они не твои. Эти воины прежде всего служат воле богов и древу жизни. Советую тебе как можно скорее последовать их примеру. С приближением воинов Ильрид отпускает Вентриса. Герцога копья тут же окружает мужчины и женщины. Он не сопротивляется, безвольно опустив руки по бокам и уронив подбородок на грудь. Однако его плечи дрожат от едва сдерживаемого гнева, по-прежнему прокатывающегося по телу. «Мне нужно что-то сделать. Постойте! Нет, это не...» Начинаю я. «Он ушел из-за меня. Я его вынудила. Он не виноват». «Ваша святость!» Ко мне подплывает Вентрис, оставляя герцога копья со своими стражниками. Однако я сейчас не в силах отвести взгляда от Ильрита и окруживших его воинов с копьями. И пусть герцога никто не трогает, у меня от беспокойства ком подступает к горлу. Не волнуйтесь за него. Он по-прежнему герцог Вечно Моря, и с ним будут обращаться с соответствующим уважением, когда он присоединит свою песню к хору и заверит нас, что твердо знает законы нашего народа. Законы, которые я до сих пор понимаю с трудом. «Если вы с хором хотите с кем-то поговорить, общайтесь со мной», — заявляю я, зная, что играю с огнем. «Придет и ваш черед. Он хватает меня за запястье. Отпустите! Не трогай ее, Вентрис!» Ильрид крутится на месте, в его глазах вспыхивает смертельная ярость. «С чего вдруг тебя заботит, кто прикасается к подношению?» Он наклоняет голову, растягивая губы в тонкой змеиной улыбке. «Я просто отведу ее в замок. Герцогству Веры давно пора самому взяться за ее помазание. Посмотри, сколько еще чистой кожи!» Вентрис окидывает меня взглядом, от которого по спине пробегает холодок. «Больше не тревожься о своем маленьком эксперименте, Ильрид. Я лично позабочусь об ее подготовке». «Я сказал, отпусти ее!» — рычит Ильрид. «Я сама могу говорить за себя, резко напоминаю обоим и вырываю запястье из схватки Вентриса, отчего он вновь возвращает внимание ко мне. Слегка прищурившись, смотрю прямо на него, вкладывая в этот взгляд все неодобрение, на которое способна. Я жертва, уже частично помазанная для лорда Крокона, поэтому давайте обойдемся без грубостей. Уважайте мою разрывающуюся связь с этим миром». Теперь я понимаю, как работают путевые бассейны, и пойду добровольно. Странно выказывать власть, которая дана лишь потому, что меня скоро принесут в жертву. Однако в данный момент это не важно. Я — подношение для лорда Крокона и призвана положить конец ужасным временам, которые переживает сейчас Вечно Море, поэтому имею право требовать уважения к своему статусу. Вода вокруг успокаивается. Теперь все воины сосредоточены исключительно на нас двоих. Краем глаза замечаю, что даже Ильрид от удивления приоткрыл губы. Интересно, кто-нибудь разговаривал так раньше с Вентрисом? Сомневаюсь, поскольку он явно слишком много о себе мнит. И поэтому мне хочется проверить, где заканчиваются для меня границы дозволенного. «Очень хорошо, ваша святость». Он прижимает руку к груди и слегка склоняет голову. «Тогда прошу, следуйте за мной». Оглядываюсь на Ильрита. Он едва заметно кивает. Тот факт, что я прислушиваюсь к мнению другого герцога, Вентрису явно не по душе. И пусть он старается не хмуриться, между бровями все равно залегает морщинка. «Как пожелаете». Напускаю на себя важный вид, который наблюдала у лордов и леди на приемах Кевхана Эпплгейта. «Ведите, ваша светлость». Вентрис подается вперед, вторгаясь в мое личное пространство, и Ильрид становится все более мрачным и напряженным. «Вы недавно в нашем мире, поэтому ничего не знаете», — начинает герцог Веры, адресуя слова исключительно мне. «Вы отмечены древними богами как высшая святыня и заслуживаете почитания. Но я не потерплю неуважения, особенно со стороны человека. Ведите себя со мной подобающим образом». «Посмотрим, Вентрис». С легким прищуром отвечаю я, намеренно избегая его титулов. И это приносит желаемый эффект. Развернувшись на месте, Вентрис устремляется вниз. Я следую за ним, радуясь, что Ильрид никогда не подстраивался под меня во время наших совместных передвижений. Благодаря этому теперь я плаваю быстрее и увереннее. Мне больше не приходится тащиться позади, пытаясь догнать сирен. За недели, проведенные в Вечном море, я стала двигаться в воде совсем иначе. Ильрид и воины плывут за мной. Оборачиваюсь через плечо и снова ловлю взгляд герцога. В нем читается беспокойство и печаль. Все будет хорошо. Осмеливаюсь сказать ему, надеясь, что никто из остальных не услышит. У меня ведь есть кулон, и я достаточно практиковалась. «Больше не заговаривай со мной, пока я к тебе не обращусь», — твердо предупреждает Ильрид. Звучит почти грубо, однако в его словах сквозит беспокойство. Он пытается меня защитить. Я чувствую это в песне, которая громче, чем прежде, ракочет у меня внутри. Едва заметно киваю и вновь принимаюсь смотреть вперед, готовясь к тому, что ждет меня по ту сторону путевого бассейна.